Вы мне надоели. Разве не потому я согласился подвергнуть себя вашему тесту? А вы теперь вот объясняете, что он не имеет смысла. Должен же быть предел безответственности, в конце концов. Мне очень жаль, что вы приняли это так всерьез. Он втянул голову в плечи. Вы только не сердитесь на меня, сенсей. Я ведь без всякого злого умысла. Просто спектакль получился уж слишком эффектный. Спектакль? Понимаете, распродажа в наши дни — дело очень нелегкое. Рекламные передачи по радио и телевидению помогают мало. Что ж, цель, как говорится, оправдывает средства. Как произвести на клиента впечатление? Хорошее впечатление, плохое впечатление. Все равно, лишь бы достаточно сильное. Хотя я не предполагал, что лекарство так подействует. Видимо, немного переборщил. Но вы, сенсей, знаете одно. Я все время был уверен, что не причиню вам ни малейшего вреда. Он подошел к стулу, выдернул нож и осторожно положил на край стола. Затем двумя пальцами достал из внутреннего кармана визитную карточку и протянул мне. «Разрешите, наконец, представиться? Честь имею». Я взглянул. На карточке было написано: «Ассоциация Марс. Отдел содействия распродажи земельных участков Танака и Тира». Левый нижний угол, где обычно указывается адрес, был аккуратно срезан чем-то острым. Глава 10. «Так вы что же, просто торговый агент?» «Совершенно верно», — ответил он, вытирая платком потный нос и доброжелательно улыбаясь. «Отдел занимается главным образом рекламой, но при благоприятных обстоятельствах он осуществляет и торговые сделки». «Нет, это переходит все границы. Я ощутил вдруг, как мускулы моего тела наливаются яростью. Хотел заорать, но не было голоса. Яд распространялся слишком быстро, и мое горло, как и мое сознание, сжали спазмы. Я не знаю, что там распродает эта ваша ассоциация, но подобные вещи совершенно недопустимы. Это же мошенничество, преступление против личности». «Немедленно убирайтесь вон! Я занят! Всему есть границы!» «Умоляю вас, сенсей!» — просительно проговорил он. «Если вы будете так волноваться, я от вас заражусь. У меня очень горячая натура, я вам уже говорил. Хватит молоть вздор! Это больше не пройдет! То он, видите ли, марсианин, то буйно помешанный. Имейте в виду, я вовсе не такой слабовольный, как вы думаете». «Это недоразумение, сенсей. Прискорбное недоразумение. Я же признал, что зашел слишком далеко. Однако не все, что я вам здесь говорил, является ложью». «Ну еще бы! Марсианин по имени Танака и Тира. Это же не зубоскальство, это вполне серьезно. Если вы не соврали, что вы марсианин, значит, врет ваша визитная карточка. Неужто вы сами не видите, как непристойно выглядят все ваши попытки оправдаться?» «И все же я не лгу. Действительно, если судить по имени, то я самый обычный землянин. Но в то же время я все-таки и марсианин. Все дело в том, что я будущий марсианин. Ассоциация «Марс» официально зарегистрировала меня как будущего жителя Марса.